Глава 42. Очень просим. Вика. «Благодарю, дитя». На губах леди Давьер появилась радушная улыбка. Она приняла в руки чашку ароматного липового чая, который Лория налила ей самолично. Сложно было не заметить, насколько сильно этот жест пришелся леди благородных кровей по душе. «Угощайтесь», — обратилась я к гостям, сидящим напротив меня и сестры. «Выпечка только что из печи». «Ох!» Матушка Адриана прикрыла глаза, втягивая носом невероятный аромат, распространившийся по всей комнате. «Как пахнет!» «А какие они на вкус?» — кивнула Лори. Пробуйте, не пожалеете». «Верю, дитя», — печально вздохнула аристократка. «Вот только я и так заметила, что поправилась». На ее лице отразилось разом несколько эмоций, заставивших нас с Лорией переглянуться. Лия и Лили, что практически всегда были с нами, поджав губы, смиренно помалкивали в сторонке. «Это и моя вечная проблема», — качнула головой леди Давьер. «Так сложно похудеть». Она печально улыбнулась. «Но ты все равно мучаешь себя изнурительными диетами», — цыкнула мама Адриана, сделав глоток чая. «А ты разве нет?» «Да», — кивнула она, отвечая. «И я тоже». «Но в обморок у нас падаешь ты». «Было такое, да». Леди Давьер поморщилась, скорее всего, вспоминая об этом столь неприятном моменте. «И не раз». «Но не есть вредно», — сорвалось с моих губ. «Организм страдает от этого. Могут возникнуть проблемы со здоровьем». «А что делать, милая?» Всплеснула руками леди Кейхилл. «Других вариантов нет». «Увы», — вздохнула мама Дрейка. «Но это так». Мне стало так жаль этих дам. Видела их, на самом деле беспокоит данный вопрос. Но понимала, что стоит держать язык за зубами и не заикаться о наших с Лорией тренировках. Кто знает, как они отреагируют. Все-таки аристократки как-никак. «Понять не могу». Леди Давьер задумчиво смотрела на Лори. «Мне кажется, или ты тоже худеешь? Твое лицо, оно стало другим». «Вот и я тоже заметила», — закивала мама Адриана. «Благодарю вас». Лори смутилась, но сказанное было ей приятно услышать. «Худею, да, вы правы». Она взволнованно кашлянула, потому что две дамы голубых кровей вперили в нее свои пытливые взгляды, явно ожидая продолжения. Наши камеристки Лия и Лили занервничали. «Мне так жаль тебя, дитя», — леди Давьер печально вздохнула. «Ты проходишь через такую мучительную пытку». «Худеть, как сказала Санса, очень вредно», — закивала леди Кейхилл, неправильно истолковав мои ранее сказанные слова. «Ты молода, тебе еще рожать. Красота, конечно, очень важна, но...» «На самом деле...» Лори, встретившись со мной взглядом и увидев одобрение, с волнением продолжила. «Похудеть можно и без причинения вреда здоровью». «Как и морить себя голодом вовсе не обязательно», — кивнула я, подмигивая сестре. «Но...» — опешила мама Адриана. «Как так?» — продолжила ее мысль леди Давьер, с удивлением округлив глаза. «Как уже сказала ранее Санса, Лори сделала глубокий вдох, чтобы взять себя в руки. Не есть вредно. Организм ослабевает, что приводит ко многим проблемам». «Есть можно», — продолжила я, — «и даже нужно». «Но...» — теперь уже вместе удивились дамы, глядя на нас, не отрываясь. «Но исключив из рациона жирное, жареное, мучное и сладкое», — кивнула я. «Вареное на пару, овощи и фрукты», — продолжила Лори. «Я не морю себя голодом и ем вкусные блюда, которые мало того, что не препятствуют похудению, так еще и очень полезные». На лицах приглашенных дам отразился такой шок, что они аж дар речи потеряли. Это они так на диету отреагировали, а что будет, если рассказать им о тренировках? Сердечный приступ хватит. В комнате воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая отдаленными голосами мужчин, что доносились в распахнутое окно с заднего двора. Отцам Дрейка и Адриана не терпелось посмотреть на будущий бассейн. Они там уже полчаса что-то обсуждали, наблюдая за рабочими и общаясь с мастером Мирионом. «Ох!» Леди Кейхилл отмерла первой. «Сейчас...» Она замахала ладонями возле своего лица. «Дайте мне минуточку. Я почти пришла в себя». «Вы...» Голос матушки Дрейка перешел на шепот. «Вы рассказываете невероятные вещи». «Мой мир перевернулся с ног на голову. Девочки!» Леди Кейхилл, находясь на эмоциях, покусывала свою нижнюю губу. «Это правда? Вы действительно худеете именно так?» Не хотелось обманывать этих женщин, но не имела я права раскрывать им все карты. Боялась, что своей правдой причиню вред семье. Ведь то, чем мы с Лори занимаемся по утрам и вечерам, недопустимо для дам знатных семей. На самом деле это не все. Голос Лори заставил мое сердце забиться чаще. «Нет? Девочки, расскажите нам, пожалуйста». Леди Давьер в нетерпении ерзала на софе, поглядывая то на меня, то на мою сестру. «Мы будем вам очень благодарны». «Да-да». Я занервничала сильнее, с тревогой наблюдая за Лорией. «Мы с сестрой занимаемся спортом», произнесла она с улыбкой на лице. Мурашки побежали по спине. «Спортом?» — ахнула мама Адриана, часто моргая. «Да», — как ни в чем не бывало, подтвердила сказанное Лори. «Спортом». Я так гордилась ей в этот момент, завидуя смелости этой потрясающей девушки. «А каким?» Леди Давьер замерла, пребывая в растерянности. «Бегаем». Мне наконец-то удалось взять себя в руки. Я была обязана поддержать сестру. К нашей территории прилегает великолепный сосновый бор. Вот по нему мы и устраиваем пробежки. Утром и вечером. «Девочки?» — ахнула леди Кейхилл. «Вы?» «Ну, вот и все. «Вы позволите нам присоединиться к вам?» — выпалила мама Дрейка, подскакивая со своего места. «Что?» — слетела удивленная с моих губ. Лори довольно хихикнула. «Пожалуйста!» — часто закивала матушка Адриана. «Мы бегаем в штанах», — шепотом произнесла я, шокируя дам еще сильнее. «В штанах», — часто задышала леди Давьер. «Мы согласны», — решительно кивнула графиня Кейхилл, поражая своими словами до глубины души. «Штаны так штаны. Вы примите нас в свою команду, девочки? Очень просим».